В ресторане аэропорта О'Рейли заказал обед, и когда принесли заказ, он с удовольствием отметил, что блюдо выглядит вполне съедобным. Сандвич с жареным цыпленком в булке, каких он никогда прежде не видел, и жареной картошкой, такой же хрустящей, какой подают в любом заведении сети быстрого питания в Штатах. Он ел медленно, наблюдая за взлетно-посадочной полосой вдали. В середине обеда двухмоторный самолет компании Air Pantanal приземлился и подрулил к терминалу. Из него вышли 6 человек. На это внезапно охватил страх, и он прекратил жевать. В том, что тут летают самолеты, нет ничего удивительного. О них постоянно пишут и говорят по CNN. Вот только едва ли там, дома, кто-нибудь слышал о существовании этой конкретной линии. Впрочем, самолет выглядел вполне прочным, даже не без претензий на современный дизайн, и хорошо одетая команда, похоже, состояла из профессионалов. Найт снова задвигал челюстями. «Думай только о хорошем», — приказал он себе. Около часа пришлось слоняться по маленькому терминалу. В газетном киоске он купил англо-португальский разговорник и начал заучивать слова, читая рекламу и вывески. Любители приключений приглашали в Пантанал, зону экотуризма. Это понятие обозначалось английским словом. Предлагались автомобили на прокат. Вот пункт обмена валюты, вот бар с полками, заставленными бутылками виски и разными сортами пива. При входе стояла стройная искусственная рождественская елка, украшенная лишь одной гирляндой, мерцавшей в такт мелодии какого-то бразильского рождественского гимна. Глядя на елку, Нейт против собственной воли вспомнил о детях. Большую часть времени, пока самолет летел до Корумбы, он проспал. Маленький аэропорт в Корумбе был забит боливийцами, ожидавшими вылета в Санта-Крус. Было влажно и душно. Нейт нашел таксиста, который ни слова не знал по-английски. Но это было неважно. Нейт ткнул в название отеля «Палас» в своем дорожном расписании, и они отправились туда на старой грязной «Мазде». Согласно еще одной записке, подготовленной для него сотрудниками Джоша, в Корумбе жили 90 тысяч человек. Расположенные на берегу реки Парагвай, на самой границе с Боливией, городок давно считался столицей Пантанала. Возник он благодаря интенсивному торговому движению по реке, которое не прекращалось и теперь. Сидя на заднем сиденье Мазды и обозревая улицы через окно, Нейт пришел к выводу, что это милый, ленивый городок. Улицы широкие, заасфальтированные, с множеством деревьев. Под навесами лавок сидели и болтали в ожидании покупателей и торговцы. Подростки сновали между автомобилями на самокатах. Застоявшими вдоль тротуаров столиками, босоногие детишки лакомились мороженым. При приближении к деловому центру машины скопились в пробке. Пришлось томиться под палящим солнцем. Шофер бормотал что-то себе под нос, но особого нетерпения не выказывал. На его месте водитель из Нью-Йорка или DC был бы уже готов всех перестрелять. Но это Бразилия. Она находится в Южной Америке. Часовая стрелка здесь движется медленнее. Никакой спешки. Время не играет столь заметной роли. «Сними-ка часы», — посоветовал себе Нейт. Однако лишь закрыл глаза и полной грудью вдохнул густой влажный воздух. Отель «Палас» находился в самом центре города, на улице, плавно спускавшейся к волшебно сверкавшей в отдалении реке. Нейт вручил таксисту пригоршню реалов и терпеливо ждал сдачи. Потом поблагодарил его по-португальски, неуверенно произнеся «Обригадо». И таксист, улыбнувшись, ответил ему нечто, но Нейт этого не понял. Дверь в вестибюль была открыта, как и все прочие двери в Корумбе, выходившие на улицу. Первое, что Нейт услышал, войдя в отель, был техасский говор. Группа рабочих нефтяников выписывалась из отеля. Они пили и пребывали в отличном настроении в преддверии праздников, которые собирались провести дома. Нейт сел перед телевизором и подождал, пока они отбудут. Его номер оказался на 8-м этаже. За $18 в сутки он получил комнату 12 на 12 футов с узкой и очень низкой кроватью. Если матрас на ней и лежал, то был чрезвычайно тонок. О панцирной сетке говорить не приходилось. Еще в номере имелись стол, стул, кондиционер, маленький холодильник, набитый бутылками минеральной воды, банками колы и пива, а также чистенькая ванная с мылом и кучей полотенец. «Неплохо», — сказал себе Нейт. «Не Шератон, конечно, но жить можно. В конце концов, это ведь приключение». В течение получаса он пытался дозвониться Джошу, но мешал языковой барьер. Клерк за стойкой администрации понимал по-английски достаточно, чтобы связать его с оператором международной связи. Но там все объяснялись только по-португальски. Он попытался воспользоваться сотовым телефоном, однако тот не был пока подключен к местной сети. Тогда усталый Нейт, распластавшись на хлипкой маленькой кровати, уснул. Валдер Руис был коротышкой с тонкой талией, светло-коричневой кожей и маленькой головкой, на которой красовалось лишь несколько напомаженных и зализанных назад прядей. Глаза у него были черные, обрамленные пучками морщинок, итог беспрерывного 30-летнего курения. Сейчас ему было 52 года. В 17 он покинул дом и прожил год в Айове, где учился по программе студенческого обмена клуба «Ротари». Жил в семье. Он очень гордился своим английским, хотя в Корумбе редко находил ему применение. Чтобы не забыть язык, Руис почти каждый вечер смотрел CNN и другие каналы американского телевидения. После Айовы он продолжил обучение в колледже Кампу-Гранди, а потом в юридической академии в Рио, после чего неохотно вернулся в Корумбу, чтобы работать в юридической фирме дяди и заботиться о престарелых родителях.